По центральной аллее уверенно шли человек 20 в клетчатых штанах, короткие стрижки, накачанные фигуры, тяжелая поступь, настоящие качки, каждый под центнер весом. Даже на расстоянии чувствовалось, что это серьезные ребята. Ведущий, здоровяк с лицом боксера и свежим шрамом через всю правую щеку, быстро оценил ситуацию одним взглядом. Четверо парней бьют одного москвича, рядом плачет девушка, вокруг разбросаны дорогие ролики и фотоаппарат. Секундная пауза. Качки переглянулись. Никто ничего не сказал, и они полетели на моих обидчиков. Первый удар пришелся главарю точно в переносицу. Хрустнуло так, что у меня заломило зубы. Кровь хлынула фонтаном. Рыжий великан под 2 метра ростом в тот же момент въехал кулаком размером с молоток в солнечное сплетение рябому. Тот сложился пополам и рухнул, хватая воздух. Третий парень в легкой куртке бросился на ближайшего качка. Зря. Тот просто развернулся и ударил локтем в гортань. Потом схватил за голову и с размаха приложил лбом о дерево. Раз, два, три. На четвертый удар нападавший обвис и медленно сполз по стволу. Четвертый пятился, орал что-то нечленораздельное. Из его рта вылетали булькающие звуки. И тут началось настоящее побоище. Из толпы зрителей, которые секунду назад просто смотрели на драку, к месту схватки ринулись еще человек 15. Оказывается, парк был полон переодетых. Они орали, матерились отборной бранью. Качки мгновенно оказались в окружении, но растерялись только на секунду. Кто-то из них буркнул короткую команду. Из-за фонтана к драке приближалась еще одна группа мускулистых парней. За ними еще одна. Клетчатые штаны, могучие фигуры, злые лица. Они шли молча, как волчья стая. Теперь дрались уже человек 50, и с каждой минутой становилось больше. Парк наполнился звуками ломающихся костей, хрипом, мокрыми ударами кулаков о плоть. То тут, то там слышались отборные ругательства. Я схватил Катю за руку и оттащил подальше, за массивный дуб. «Не высовывайся». Драка разворачивалась в 10 метрах от нас. Я не мог отвести глаз, слишком жутко и завораживающе одновременно. Качок в клетчатой рубашке, настоящий зверь весом килограммов под 120, схватил одного худого паренька за шею, другого за ногу, держал их на весу и стукал друг о друга, как стиральные доски. Хруст, стоны, влажные звуки. Три тощих пацана танцевали вокруг здоровенного белобрысого качка, тыкая в него велосипедными спицами. Тот медленно поворачивался, пытаясь дотянуться до хоть одного из них. Его лицо было красным от натуги. Вдруг он рывком схватил одного за рубашку, подтянул к себе и врезал головой в лицо. Хруст носа. Паренек свалился. Кто-то завопил что-то про ножи. В руках худых парней замелькали лезвия, финки, самодельные заточки, кухонные ножи. Качки подхватили булыжники, бутылки, обломки кирпича. Полетели камни, разбитое стекло, железные прутья от ограждений. Драка превратилась в мясорубку. Главарь тех, кто на меня нападал, полез за пазуху. Выхватил самодельный пистолет. Железка кустарного производства, но рабочая. Все замерли. На секунду наступила тишина, нарушаемая только хрипом раненых. Качок со шрамом даже не остановился. Ринулся на стрелка. Выстрел. Пуля пролетела мимо, разбила стекло в павильоне. Качок добрался до противника, выбил пистолет ударом колена, схватил за голову и начал методично долбить асфальт. Раз, два, три, четыре. С каждым ударом хруст становился все мокрее. Выстрел разнесся по всему парку. Кто-то поджег мусор у газетного киоска. Дым, вонь горящей бумаги и пластика. Искры разлетались, поджигая листву. Приятный вечер превратился в ад. И те, и другие дрались отчаянно. Это была самая настоящая животная ярость. И этим она была для меня сюрреалистична. Как будто это не центр благополучного города, столица великой державы, а захолустье на Диком Западе. И несмотря на то, что те, кто на нас напал, дрались отчаянно, качки явно доминировали. Они были сильнее, опытнее, лучше организованы. Худые пацаны падали один за другим. Крови стало слишком много. Некоторые уже не поднимались. Лужи крови расползались по асфальту. Раненых становилось все больше, а драка не стихала. Наоборот, разгоралась. Воздух стал красным от крови и заходящего солнца. По всему парку валялись окровавленные тела, обрывки одежды, сломанные палки. Внезапно с края поляны донесся отчаянный крик. «Менты! Милиция! Шухер!» Все остановились. Даже те, кто был в самой гуще боя. Со всех сторон приближались люди в милицейской форме. Человек 60, не меньше. В темно-синих летних мундирах, с дубинками наперевес. Шли строем, сужая кольцо. Толпы дерущихся бросились в рассыпную. Кто-то пытался прорваться через кусты, кто-то бежал к выходам. Но оцепление уже замкнулось, а я почувствовал огромное облегчение. Наконец-то, этот кошмар заканчивается. Упаковали нас, не деля на правых и виноватых. И нападавшие на меня, и качки, все вместе оказались в одних и тех же милицейских машинах. Обычные служебные автомобили желто-синих цветов. Катю тоже забрали. Никакие доводы на тему того, что мы жертвы, не помогли. Мой внешний вид говорил сам за себя, сбитые костяшки пальцев ясно показывали, что я участвовал в драке. А по Кате любой мог понять, что она тут на 100% жертва обстоятельств. Но доблестные стражи порядка никакой разницы не видели. Как ни странно, меня никто не узнал. Хотя, может, я слишком много о себе мнения, и не такая уж я важная фигура в СССР 1985 года, и стражам порядка все равно, кто перед ними, обычный москвич, гость столицы, футболист или простой работяга. Но через пару минут узнавание все-таки случилось. Сразу одновременно у качков, ставших нашими товарищами по несчастью, и у милиционера-водителя. «Рыжий, посмотри, это Сергеев», — сказал один из качков. Он был яркий, как апельсиновый сок, волосы даже не оранжевые, а какие-то желтые, лицо полностью усыпано веснушками. Правда, из-за крови их было не очень хорошо видно. Его приятель поднял на меня глаза, и лицо тут же озарила улыбка узнавания. «Точно, это Сергеев из торпеда. Слава, а ты как тут оказался?» «Не скрою, это было приятно. Да вот, с девушкой гулял, на роликах катались. Вот эти ребятки», — я показал на сидевшего рядом типа, — «к нам пристали. Очень им захотелось и ролики, и фотоаппарат. Слышь ты, мотальщик придурочный», — Рыжий тут же ударил ногой парня, — «ты хоть понимаешь, на кого вы нарыли? Это же Слава Сергеев, футболист, чемпион Европы, главный советский спортсмен. Вы понимаете, уроды, что вы могли сделать?» Не выдержав, он плюнул в лицо казанскому хулигану. «Что у вас там происходит?» — раздался голос милиционера. «Товарищ начальник, тут ошибочка вышла», — закричал Рыжий. «Вы вместе с этими казанскими беспредельщиками Славу Сергеева загребли. Из торпеда, футболиста. Он тут случайный. Мы его от казанских защищали, когда вы появились. Какой такой Сергеев?» «Ну, Слава Сергеев, нападающий торпеда и сборной, обладатель золотого мяча. Ну вы что, футбол не смотрите?» Машина затормозила. Через пару секунд открылась задняя дверь. Там стояли сразу трое сотрудников. «Неправда», — сказал один. «Похож, да, но они тут все избитые. По этому парню видно только то, что он москвич и мажор. Ты посмотри на его одежду. Да и девица тоже явно не из семьи пролетариев. Вообще-то, товарищ лейтенант, молодец, Катя, правильно посчитала звездочки. У меня отец самый что ни на есть рабочий человек. Он на ЗИЛе инженером трудится, как и отец Славы, который не мажор никакой, как вы высказались, а действительно футболист московского торпеда и сборной СССР. Так что на вашем месте я бы язык-то свой прикусила. Вот это да. Все-таки бойкая у меня дама сердца. Я рот не успел открыть, как она уже все вывалила этому лейтенанту. Третий участник этого импровизированного совета сотрудников Министерства внутренних дел тут же меня узнал. «Да, точно, это Сергеев. Как вы там оказались-то?» «Ну как, обычно. Выходной, вечер, май. Вот мы и гуляли в парке, на роликах катались, а тут эти». Я повторил свою историю. «Так, понятно, ошибочка вышла. А ну вылезайте оба, а вы сидеть», — обратился он к пацанам. «Само собой, что после того, как меня узнали, все наши проблемы исчезли. Не то чтобы как по мановению волшебной палочки, но достаточно быстро. В отделение милиции нам, правда, пришлось поехать, но уже в качестве свидетелей, написать объяснительную и дать показания, а после этого могли отправляться домой. Доблестные советские милиционеры были столь любезны, что домой мы поехали не на своих двоих или на метро, а нас отвезли. Видимо, решили перестраховаться, чтобы по пути со мной точно ничего не случилось. Перед тем, как отправиться домой, я счел своим долгом попрощаться с новыми знакомыми, Рыжим и так и оставшимся безымянным его приятелем, который меня первый узнал. Ничего обещать им я не стал, потому что не знал, как в этой ситуации себя вести, но спасибо сказал. Может быть, они такие же бандиты, хулиганы и преступники, как те, которые на нас напали. Та жестокость и готовность самым натуральным образом убивать говорила об этом, но все равно я им был благодарен, потому что неизвестно, что было бы, если бы не появились эти Любера, как мне объяснили в милиции. Прощаясь с Рыжим, я сказал ему, чтобы когда у него будет возможность, он написал мне в торпедо. Можно будет встретиться в более спокойной обстановке и поговорить. Наверное, это не стоило делать, но я все равно чувствовал себя обязанным. Так завершился так хорошо начавшийся выходной. Но, в принципе, хорошо, что хорошо кончается. Да, фотоаппарат мне разбили, роликовые коньки и мои, и Катины, тоже канули в лету. Но мы живы, и ничего страшного не произошло. Глава 15. Советский Союз. Первое в мире государство рабочих и крестьян. Первая в мире страна, построенная на принципах социальной справедливости. Страна, где исповедуется принцип от каждого по способностям, каждому по потребностям. Теплый майский вечер. Москва. Парк Горького. Уютные аллеи настраивают советскую молодежь и других посетителей парка на самые хорошие, на романтическое настроение. Влюбленная пара катается на роликах, а потом происходит оно. Самое настоящее побоище, в котором только чудом никто не пострадал. Уже это должно было заставить местные власти как-то реагировать. Причем реагировать не только задержанием непосредственных участников массовой драки в парке Горького, но и взглянуть на проблему глубже. Но, как это ни странно, раньше подобные случаи, которые происходили периодически, оставались без внимания. И почти наверняка и эта драка так и стала бы скупой строчкой в милицейских протоколах. Но тут, как говорится, нашла коса на камень. Ярослав Сергеев и его девушка, вот кто оказались потерпевшими. А Ярослав Сергеев, это не просто обычный московский студент, пусть и, мягко скажем, финансово благополучный. Нет, Ярослав Сергеев, это одно из главных достояний советского спорта сейчас. Заслуженный мастер спорта, чемпион Европы по футболу, обладатель Кубка Кубков в составе московского торпеда, действующий обладатель золотого мяча и главная надежда всего советского спорта. И помимо всего прочего, эту главную надежду еще и очень ненавязчиво, но надежно опекает всемогущий комитет, чего стоит хотя бы та история с поджогом машины его сестры. Так что из-за фигуры пострадавшего массовая драка в парке Горького в Москве не стала всего лишь эпизодом, а вся эта ситуация получила развитие. Федорчука должна была заставить дать указание провести полноценную всестороннюю проверку по этому вопросу. И целями этой проверки должны были стать как так называемые «люберецкие», которые хоть и выступили спасителями Ярослава Сергеева и его девушки, но все равно были глубоко асоциальными и преступными, так и непосредственные виновники всего происходящего, так называемые казанские мотальщики. И товарищ министр уже собирался дать распоряжение о проверке, как внезапно его вызвали на ковер в ЦК. И там неожиданно для себя Федорчук получил распоряжение подготовить всесторонний доклад, посвященный так называемому казанскому феномену. И, исходя из поставленной задачи, товарищ генерал понял, что информация в ЦК о драке в парке Горького появилась, минуя его ведомство. А это могло произойти только одним единственным путем. Товарищи из КГБ постарались. Или наоборот, менты лезут не в свое дело и пытаются сами все решить. То тут Федорчук внезапно для себя ощутил удовлетворение. Как будто бы все правильно. И вопрос, посвященный Казани, а именно Казань была главной темой для обсуждения, как будто этот вопрос важнее, чем обычная межведомственная ревность и соперничество. И что все правильно, и что нужно посвятить этой проблеме как можно больше времени и выделить дополнительные ресурсы. Поэтому вместо того, чтобы ограничиться комиссией внутри Министерства внутренних дел, товарищ генерал поручил своим подчиненным подготовить большой, подробный и очень обстоятельный доклад, посвященные ситуации с уличной преступностью в Татарской АССР. И как это ни странно, через два дня этот доклад уже лежал у него на столе. Скорость, с которой доклад был составлен, а также его подробность наводила товарища генерала на определенные мысли. И исполнители, которым он поручил составить доклад, подтвердили эти мысли. Да, фактически Федорчуку на стол лег уже готовый доклад, который в недрах министерства варился и писался заранее. Что ситуация с казанской уличной преступностью и вовлечением в нее несовершеннолетних уже давно волнует подчиненных товарища генерала. Тем лучше, подумал Виталий Васильевич. И на следующий день он вместе с докладом был уже в кабинете Григория Васильевича Романова. Не сказать, что содержание доклада шокировало Романова. Все-таки он был старый тертый калач, который за свою достаточно долгую жизнь, большая часть из которой прошла на вершинах ленинградской партийной и властной пирамиды, видел еще и не такое, но было в докладе то, что затронуло какие-то потаенные струны в душе нового генерального секретаря КПСС, и в результате Григорий Васильевич решил дать делу ход, причем не просто дать ход, а приложить максимум усилий для устранения казанского феномена и предотвращения подобного на всей территории Советского Союза, чтобы в принципе больше ничего подобного в стране не случилось. Речь шла о так называемых общих девочках, которые были неотъемлемой частью огромного количества казанских банд, от самых крупных до насчитывающих буквально несколько десятков человек. В каждую из этих банд были вовлечены несовершеннолетние девочки, которые фактически были проститутками для этих группировщиков. И это и стало тем спусковым крючком, который запустил все дальнейшие события. Потому что буквально на следующий же день товарищу Федорчуку поступило прямое распоряжение генерального секретаря КПСС. Романов поступил именно так, нарушив негласные правила общения. И в этом распоряжении говорилось о том, что необходимо незамедлительно подготовить и провести операцию всесоюзного масштаба. В Казань должны были быть направлены дополнительные силы и средства непосредственно Министерства внутренних дел. Если говорить по-простому, то со всей территории необъятного Советского Союза в столицу Татарской ССР должны были быть направлены десятки и сотни дополнительных прикомандированных сотрудников, начиная от рядовых милиционеров и заканчивая дополнительными инспекторами по делам несовершеннолетних. Кроме этого, в рамках борьбы с казанским феноменом было поручено возбудить уголовные дела в отношении тех руководителей республиканского МВД, облисполкома, горисполкома и сотрудников обкома и горкома КПСС, которые либо покрывали преступников, либо замалчивали, утаивали реальное положение дел. Фактически Романов прямо требовал провести в Татарской ССР масштабные чистки, а то, что это будет именно масштабное мероприятие, было понятно не только из доклада, но и из сопровождающих его служебных записок. Но это было еще не все. В рамках борьбы с уличной преступностью, помимо собственно милиции в соответствии с мерами, предлагаемыми докладом, в Казань предполагался ввод подразделений внутренних войск, установление в некоторых районах комендантского часа и фактический перевод столицы Татарской ССР на некое военное положение. И это предполагалось продлить вплоть до момента, когда криминогенная ситуация в Казани и вообще в Татарской ССР будет приемлемой. Забегая вперед, ситуация в Татарской ССР оказалась столь плачевной, что следующие несколько лет республику, а именно ее партийные и советские органы, сотрясали настоящие тектонические изменения, одним из которых стала в конечном итоге отставка первого секретаря татарского обкома КПСС Усманова Гумера Исмагиловича. Как позже оказалось, деятельность казанских уличных банд не только замалчивалась, но и покрывалась некоторыми областными и городскими начальниками. И многие из них, как водится, имели защиту на более высоких эшелонах власти. И ниточки в итоге потянулись как раз к товарищу Усманову. И по-хорошему его нужно было сажать, как и несколько других областных чиновников различного уровня. Но, в отличие от своих подчиненных, товарищ первый секретарь татарского обкома избежал тюрьмы и был отправлен в почетную отставку. И, как многим казалось, бессудная расправа над уважаемым партийцем показала всю опасность назначения Романова генеральным секретарем. Вот, сталинист, гад и сволочь, дорвался до власти. И верных сынов коммунизма и верных делу Ленина партийцев снимают ни за что. Новый 37 и краткий год начался. А то, что так называемые верные ленинцы и правильные коммунисты покрывали преступности, можно сказать, опосредованно на их руках была кровь невинных и десятки, и сотни загубленных жизней, об этом, конечно, говорить не нужно. Главное, назвать Романова махровым консерватором и сталинистом. Все остальное, дело десятое. Ну, погуляли, и хватит. Мой небольшой отпуск закончился, причем закончился он даже на пару дней раньше, чем планировалось. Глупо было думать, что о ситуации в парке Горького не станет известно Стрельцову и другим руководителям торпеда. Так что вместо того, чтобы явиться в расположение команды 24 го, я был вызван на Восточную улицу уже 22 го. И, честно сказать, я ожидал, что Эдуард Анатольевич и Валерий Иванович будут меня, как говорится, чехвостить и в хвост, и в гриву из-за того, что произошло в парке Горького. Все-таки массовая драка, в которой я мог запросто не просто кулаки содрать или получить, допустим, перелом носа, а попасть в куда более серьезную передрягу. Сломанные ребра могли бы стать минимумом, а то и еще что-то покруче. Это достаточный повод для того, чтобы обрушиться на меня с абсолютно оправданной критикой. Но нет, ничего подобного в свой адрес я не услышал. Никаких там. Слава, ты чудак на букву М. Какого хрена ты творишь? Что, не мог со своей бабой в какое-то более безопасное место пойти? Зачем тебе был нужен этот сраный парк Горького? Вон на Воробьевых горах любители роликов собираются, и там и место куда лучше, и сроду не было этих казанских мудаков. Но нет, звезда поперлась в парк Горького, мать твою, нет, ничего подобного. Все было максимально корректно, спокойно, за исключением того, что на 2 дня меньше я отдыхал, больше никаких выводов сделано не было и никаких мер ко мне не применили. Ну, с одной стороны, спасибо, конечно, а с другой, ну что мне теперь, из дома не выходить. В принципе, как я уже понял, эта ситуация могла произойти практически в любом месте, казавшейся еще недавно полностью безопасной мне Москве. Но что есть, то есть. Постепенно на базу заехали и другие торпедовцы, и мы приступили к подготовке к следующей части чемпионата. И он начинался домашним матчем против Нефтчи. И как нам принесли на хвосте различные птички, матч с бакинской командой мог стать одним из последних для торпеда на нашем родном стадионе перед очень длинным перерывом. Та история с реконструкцией стадиона была готова перейти на следующую ступеньку. И знающие люди, инсайдеры, как будут говорить в будущем, вовсю твердили о том, что вот-вот стадион «Торпедо» будет закрыт на реконструкцию и мы переедем в Лужники. Вот вроде бы и хорошая новость. Все-таки наш родной стадион, откровенно говоря, маленький и тесный, а фанатов у нас становится все больше и больше. «Торпедо» медленно, но верно забирает болельщиков у других команд, кусочек за кусочком отгрызает себе долю в московском футбольном пироге, но все равно чувство какой-то ностальгии и даже, может быть, горечи у меня в этот момент было. Как будто бы кончается очень важная и трогательная часть моей новой футбольной истории. Когда я только услышал эти слухи, в частности, всезнающий Саша Дозмаров, после очередной нашей футбольной дуэли на моем спектруме, разоткровенничался и сказал, что да, буквально еще чуть-чуть, и мы покинем стадион на Восточной улице, у меня все-таки произошел этот легкий приступ ностальгии. Потому что нынешняя «Торпедо», которая вот-вот изменится и изменится навсегда и однозначно в лучшую сторону, оно какое-то домашнее, что ли, теплое, ламповое. Как будто ты приехал к бабушке, которую очень любишь, и дом этой бабушки, он на самом деле маленький, неудобный в какой-то степени, но очень уютный. И этот уют он в какой-то степени даже перебивает все удобства от родительской трехкомнатной квартиры в центре города. Вот приблизительно такие мысли у меня были по поводу стадиона «Торпедо». Но само собой, это все глупости, и дальше будет только лучше. И когда мы переедем на чисто футбольный 40-тысячник, постучим по дереву и будем надеяться, что именно такой проект в итоге и был принят, тогда чувства и мысли будут совсем другие, и на новом стадионе «Торпедо» раскроется по-другому. Ну а пока, подготовка к Нефтчи и очередному домашнему матчу. К игре с Нефтчи мы подошли во всеоружии. Даже Валера Сарычев показал чудеса восстановления и в принципе был уже готов сыграть против азербайджанской команды, но Эдуард Анатольевич решил поберечь нашего основного вратаря. И за день до игры стало известно, что первым номером у нас будет вернувшийся из юношеской сборной Дима Харин. Саша Гутеев, наша парочка-выручалочка в матче со «Спартаком», был не очень рад этому обстоятельству, возвращению Харина. Он все-таки рассчитывал, что ему дадут сыграть еще раз, а учитывая уровень соперника, Гутеев мог смело рассчитывать на то, что он в своем втором матче за «Торпедо» как минимум одержит свою первую победу, а как максимум получит даже и сухарь, то есть не пропустит вообще. Но тренеры решили иначе, и более молодой, но куда более опытный и талантливый Харин занял свое место в воротах. И игра 28 мая показала, что на самом деле тренеры могли бы дать Гутееву сыграть еще раз. Потому что, в отличие от «Спартака», Нефтчи не показал вообще ничего. Азербайджанцы буквально считанное количество раз пересекали центральную линию поля. Само собой, это субъективное ощущение от матча, но мне показалось именно так. Мы давили, трамбовали, атаковали, просто закапывали бакинских футболистов под газон на протяжении всего матча. И то, что в итоге Нефтчи закончила матч вдевятером, не было следствием какой-то супергрубости в исполнении бакинских футболистов. Нет, мы просто были быстрее, и намного быстрее. Уже на 12-й краткой минуте их основной нападающий Джавадов получил вторую желтую карточку. Сначала он грубо ударил по ногам Юру Суслопорова, а после того, как судья Абгальц показал первую желтую, Джавадов начал очень непечатными словами характеризовать работу судейской бригады. В результате удаление. На 30-й краткой минуте к нему присоединился центральный защитник Белялов, который за каких-то 5 минут получил сразу две желтые карточки, приблизительно за одинаковые нарушения, и судьба Невчи была решена. 6-0. Хороший теннисный счет. 3 в первом тайме, 3 во втором. И лично для меня этот матч стал знаковым, потому что я оформил покер. В первом тайме у меня получилось забить всего один раз. Я добил мяч в ворота после того, как Заваров попробовал на прочность Житкова и ударил метров где-то с 15. Вратарь Невчи справился, но выпустил мяч из рук, и я повторным ударом отправил футбольный снаряд в сетку. Ну а во втором тайме, два очень похожих дальних удара и выход один на один, который я совершил, убежав практически с центра поля на рандеву с Житковым. Итого, 4 для меня, 6 для Торпедо, и мы продолжаем уверенно лидировать в турнирной таблице. Все нормально, все контролируемо, и Торпедо уверенно идет, как мы все надеялись, к своему чемпионству. Ну а после этого матча мне принесли письмо, и когда я его открыл, то увидел, что мне написал Рыжий, тот самый Рыжий, который в милицейском воронке узнал меня. Маленькое авторское послесловие. Дорогие друзья, дальше в книге идет неполноценная глава в привычном понимании этого слова о доклад, который Федорчук предоставил Романову. Изначально я хотел сделать его частью главы, но сел писать и дальше все как в тумане. Получилось объемно. Этот доклад совершенно не обязателен для чтения, его можно смело пропустить, но я решил, что в виде отдельного приложения он может быть уместен. И я жду вашего мнения в комментариях, нужны ли в будущем такие вот штуки. Доклад Федорчука В. Романову, необязательный к чтению. Доклад министра внутренних дел СССР генерала армии Федорчука В. генеральному секретарю ЦК КПСС ТОВ Романову Г.В. о критической ситуации с молодежной преступностью в Казани и опасности ее распространения на другие регионы Советского Союза. Совершенно секретно. Уважаемый товарищ генеральный секретарь ЦК КПСС, настоящим докладом довожу до вашего сведения о чрезвычайно серьезной ситуации с организованной молодежной преступностью в городе Казани, получившей в официальных документах и прессе название «Казанский феномен», которая требует принятия незамедлительных мер на партийно-государственном уровне. 1. Масштабы и природа явления. В течение последних лет в Казани возникло и укрепилось устойчивое молодежное подполье, организованное по территориальному принципу в так называемые «моталки» или «конторы». По данным органов внутренних дел, в городе действует от 70 до 80 таких группировок, из которых около 15 представляют особую общественную опасность. Численность активных участников превышает 3000 человек. Под влиянием группировок находится, по данным социологических исследований, до 1/4 казанской молодежи, более 14 тысяч подростков и юношей. Структура группировок носит иерархический характер. Шелуха, подростки 10-13 лет, резерв. Супера, 14-16 лет, основная масса. Молодые, 17-19 лет, боевое ядро. Старшие авторитеты, старше 20 лет, руководящее звено. 2. Преступная деятельность группировок. Банда Тяп-Ляп как прецедент, 1973-1979 г.г. Первым серьезным проявлением организованной молодежной преступности стала банда Тяп-Ляп в микрорайоне завода «Теплоконтроль». Основатель – Сергей Антипов, Антип, вернувшийся из армии в 1970-х годах, организовал в подвале спортзал для местной молодежи, из которой формировал преступную группировку. Ближайшими помощниками Антипова стали Завдат Хантимиров, Джавда, отвечал за физподготовку и дисциплину. Сергей Скрябин, Скряба, мозг группировки. Михаил Захарович, Захар, дипломированный детский психиатр, отвечавший за психологическую подготовку. Особая опасность банды заключалась в создании системы крышевания теневой экономики. Мясников, цеховиков, фарцовщиков, работников пунктов стеклотары. Это создало прецедент сращивания молодежных группировок с экономической преступностью. В августе 1978 года банда устроила масштабный террористический акт. 200 бандитов с арматурой напали на микрорайон «Новая татарская слобода», избивая всех подряд, включая милиционеров, беременных женщин и стариков. По делу банды было осуждено 28 человек по СТ, 77 УК РСФСР, бандитизм. Антип и Скряба получили по 15 лет, Джавда расстрелян, превратившись в мученика для последующих поколений преступников. Главная опасность – банда Тяп-Ляп создала идеологию, структуру и методы, которые переняли все последующие группировки. Действующие группировки – по состоянию на май 1985 г. ОПГ «Жилка», микрорайон «Жилплощадка», группировка под руководством Хайдара Закирова, «Хайдер», созданная в 1985 году, отличается невероятной амбициозностью и стремлением подчинить весь преступный мир Казани. Закиров привлекает самых мощных бойцов из 20 уличных банд, численность превышает 200 активных членов. ОПГ «Грязь», Кировский район, народное название «Грязнушка», одна из самых жестоких группировок, появившаяся на рубеже 1970-1980-х годов, славится беспощадностью и бесстрашием. В Казани говорят, враги хуже грязевских. Главное правило – никогда не оставлять своих и жестоко мстить за товарищей. ОПГ «Кинопленка», Московский район, группировка, названная по предприятию производства кинопленки, помечает территорию аббревиатурой ККК, «Кинопленка», «Короли Казани», руководят Ирик Мингазизов, Ташкент, и Ильфат Сунгатуллин, Ильфати. ОПГ «Перваки», микрорайон «Первые горки», основана в 1970 Харинатом Шагвалиевым, изначально для защиты от соседней банды «Старые горки», но вскоре начала собственную экспансию. ОПС «Квартала», Ленинский район, объединение нескольких кварталов, 27, 38, 39, под руководством бывшего лидера Тяп-Ляп Михаила Захаровича, Захар, который после освобождения создал мощное преступное сообщество. ОПГ «Хадитакташ», Вахитовский район, группировка, возникшая в 1982 году на базе остатков Тяп-Ляп, название по улице татарского поэта, занимается рэкетом и имеет связи с преступным миром. ОПГ «Борисково», поселок Борисково, создана четверкой основателей во главе с Ленаром Речаповым, Узкий, ведет кровавую войну за контроль над предприятиями. Общее число активных группировок в городе – более 70, в том числе 15 особо опасных. Ледовое побоище 15 января 1984 года, массовая драка между группировками «Грязь против Союза Чайники» и «Жилка на льду озера Глубокое». Участвовало от 150 до 300 молодых людей, вооруженных кусками арматуры и цепями. Потребовалось привлечение значительных сил правоохранительных органов для прекращения побоища. Основные виды преступной деятельности – регулярные массовые драки между группировками, систематическое вымогательство денег у сверстников, групповые изнасилования, разбойные нападения и грабежи, торговля наркотиками, рэкет предпринимателей, особо опасное явление – Институт общих девочек. Наиболее вопиющим проявлением деградации молодежи является создание института так называемых общих девочек, систематическое принуждение несовершеннолетних девочек к половым связям с множественными партнерами из группировок. Механизм принуждения. Вовлечение происходит через обман, шантаж или прямое принуждение девочек 13-17 лет. После первого полового контакта девочка объявляется общей и обязана вступать в связи с любыми членами группировки. Отказ карается избиениями, групповыми изнасилованиями или передачей враждебной группировки. Девочки содержатся в подвалах, заброшенных зданиях, где подвергаются систематическому насилию. Масштабы явления. По данным оперативных служб, в Казани выявлено не менее 200 общих девочек, возраст большинства – 14-16 лет. В каждой крупной группировке «Жилка», «Борисково», «Грязь», «Кинопленка» содержится от 8 до 15 таких девочек. Многие становятся жертвами принудительной проституции, наркомании, венерических заболеваний. Конкретные случаи. 1983 год. Группировка «Хадитакташ» похитила 14-летнюю школьницу Иль-Р, которая в течение месяца подвергалась групповым изнасилованиям. При освобождении девочка находилась в состоянии глубокого психологического шока. 1984 год. Члены ОПГ «Грязь» принудили 15-летнюю М.А. к проституции, угрожая расправой над младшим братом. Девочка покончила с собой, оставив записку с обвинениями. 1985 год. В подвале группировки «Борисково» обнаружены 6 несовершеннолетних девочек, содержавшихся в нечеловеческих условиях. Бездействие властей. Прокурор Вахитовского района Казани Мирзагалиев Р.Ф. прекратил 12 дел о групповых изнасилованиях за примирением сторон. Заведующий отделом по делам несовершеннолетних Мингазова С.Х. систематически отказывалась ставить на учет пострадавших девочек, мотивируя это нежеланием портить статистику. Директора школ скрывают случаи исчезновения учениц, исключая их по собственному желанию. Социальные последствия. Данное явление наносит непоправимый ущерб физическому и психическому здоровью несовершеннолетних. Демографической ситуации многие девочки становятся бесплодными. Нравственным устоем советского общества, авторитету комсомольских и пионерских организаций. Данное преступное явление представляет прямую угрозу генофонду нации и требует принятия самых решительных мер по его искоренению. В 1984 году зафиксировано 7 смертельных исходов в результате столкновений группировок. 3. Связи с организованной преступностью. Установлены тесные связи молодежных группировок с криминальными авторитетами. Преступный мир использует моталки как школу подготовки будущих преступников, источник пополнения ОПГ, средство дестабилизации оперативной обстановки. Совокупный общак группировок, по экспертным оценкам, составляет около 1 миллиона рублей. 4. Распространение на другие регионы. Крайне тревожным является факт расширения казанского феномена за пределы Татарии. Аналогичные группировки выявлены в Набережных Челнах. Зафиксированы гастроли казанских мотальщиков в Москву и Ленинград. Подобные явления отмечены в Дзержинске Горьковской области. Растет влияние на города Поволжья и Урала. Казанская модель становится образцом для подражания в других регионах СССР. 5. Бездеятельность и преступное попустительство местных властей. Анализ документов выявляет системные недостатки и прямое попустительство со стороны партийных и советских органов Татарии. Именно бездействие местного руководства создало условия для превращения разрозненных хулиганских группировок в организованные преступные сообщества. Замалчивание проблемы и укрытие преступлений. Первый секретарь Казанского горкома КПСС ТОВ Габдрахманов и председатель горисполкома ТОВ Низамутдинов в период 1976-1982 г. систематически препятствовали объективному освещению проблемы молодежной преступности. По их прямому указанию в период 1975-1982 г. было укрыто 28 преступлений из 36 совершенных в Приволжском районе группировкой «Тяп-ляп». Начальник УВДГ, Казани полковник Исламов Р.Г. 1978-1983 г. лично запретил регистрацию групповых драк как хулиганство группой лиц, классифицируя их как мелкое хулиганство. Прокурор татарской АССР Мингазов А.С. отклонил 15 представлений следственных органов о возбуждении уголовных дел по фактам группового избиения граждан. Конкретные случаи укрытия преступлений. 1978 год. После массового нападения банды «Тяп-ляп» на микрорайон «Новая татарская слобода», когда пострадало более 50 человек, начальник Приволжского РОВП майор Хабибуллин Ф.М., по указанию вышестоящего руководства зарегистрировал происшествие как групповое нарушение общественного порядка, а не как бандитизм. 1980 год. Заместитель прокурора Г. Казани Садыков Н. Х. прекратил уголовное дело о групповом изнасиловании несовершеннолетней членами ОПГ «Грязь» за отсутствием состава преступления, несмотря на показания потерпевшей и свидетелей. 1982 год. Секретарь Ленинского райкома КПСС ТОВ Валиев воспрепятствовал публикации в республиканской газете «Татарстан Яшлре» статьи журналиста о деятельности группировки «Квартала», заявив, что это порочит образ советской молодежи. Покровительство преступным элементам. Проверка выявила факты прямого покровительства преступникам со стороны должностных лиц. Заместитель председателя Казанского горисполкома Галимов Р.Р. регулярно получал взятки от лидеров группировки Борисова за крышевание их деятельности в сфере стеклотары. Начальник отдела по делам несовершеннолетних УВД майор Зарипова Г.И. систематически предупреждал лидеров группировок о готовящихся операциях милиции. Инструктор Казанского горкома КПСС ТОВ Ахмедзянов был уличен в родственных связях с лидером ОПГ Хадитакташ, вовлечение детей партийно-советского аппарата. Особо возмутительным является факт прямого участия детей высокопоставленных партийных и советских работников в деятельности преступных группировок. В составе ОПГ Жилка выявлен сын первого заместителя председателя Совета министров Татарской АССР, Закиров Рустам Фаридович, 1967 ГР, активно участвовавший в разборках с конкурирующими группировками. В ОПГ Борискова состоит сын секретаря татарского обкома КПСС по идеологии, Валиуллин Марат Рашидович, 1966 ГР, неоднократно задерживавшийся за участие в массовых драках, но освобождавшийся без составления протоколов. Лидером одной из бригад ОПГ «Перваки» является племянник председателя Казанского горисполкома, Низамутдинов Азат Камилевич, 1968 ГР, бездействие при проведении разборок в центре города. Вопиющим фактом является полное бездействие всех органов власти при проведении массовых драк в непосредственной близости от здания обкома КПСС и горисполкома. 15 января 1984 года, ледовое побоище на озере Глубокое, в 500 метрах от здания обкома КПСС, продолжалось более 2 часов при полном бездействии милиции. Летом 1983 года группировки Хадитакташи квартала устроили массовую драку на площади Свободы, напротив здания горкома КПСС, первый секретарь горкома ТОВ. Габдрахманов лично наблюдал происходящее из окна кабинета, но распоряжения о вмешательстве не дал. 27 мая 1984 года члены ОПГ «Грязь и чайники» устроили побоище у кинотеатра «Татарстан» в присутствии сотен свидетелей, включая работников райкома КПСС, но никто из ответственных лиц не предпринял никаких действий. Данные факты свидетельствуют о том, что высшие партийно-советское руководство Татарии не просто попустительствует преступности, но фактически покровительствует ей через своих детей и родственников. Репрессии против принципиальных сотрудников. Сотрудники, пытавшиеся объективно расследовать преступления группировок, подвергались гонениям. Старший следователь прокуратуры Казани Петров А.И. был переведен на периферийную должность после попытки возбудить дело о бандитизме против ТЯП-ЛЯП. Оперуполномоченный капитан Сидоров В. П. был уволен из органов по собственному желанию после составления объективного рапорта о деятельности группировки «Жилка». Участковый инспектор лейтенант Фазлиев Р.М. подвергся дисциплинарному взысканию за превышение полномочий при задержании членов ОПГ «Кинопленка». Формализм в профилактической работе. Заведующий отделом пропаганды Казанского горкома КПСС ТОВ, Мустафинный начальник городского отдела народного образования Хасанова Ф.Н., создали систему бумажной профилактики. Организация фиктивных рейдов и комиссий без реальных полномочий. Проведение формальных бесед с подростками, состоящими на учете. Составление ложных отчетов о снижении подростковой преступности. Искажение статистики. Начальник информационного центра УВД Татарской АССР подполковник Галиев Х. Г. по указанию руководства систематически занижал статистику преступности несовершеннолетних, исключая из отчетности групповые драки, классифицируя их как мелкое хулиганство, вымогательство, записывая как самовольное распоряжение чужим имуществом, групповые изнасилования, не регистрируя заявления потерпевших. Вывод. Бездеятельность, попустительство и прямое пособничество местных партийных и советских органов явились главной причиной превращения казанских молодежных группировок в организованные преступные сообщества. Без кардинальной смены руководящих кадров и привлечения виновных к ответственности ликвидация казанского феномена невозможна. 6. Социальные предпосылки. Корни казанского феномена лежат в системных недостатках социалистического строительства. Неразвитость социальной инфраструктуры, недостаток школ, клубов, спортсооружений, проблемы в градостроительстве, спальные районы без объектов культуры, кризис воспитательной работы в школах и ПТУ, разрушение традиционных форм досуга молодежи, утрата связи поколений. 7. Прогноз и угрозы. При сохранении нынешнего положения следует ожидать, в ближайшие 2-3 года, окончательное сращивание молодежных группировок с организованной преступностью, превращение их в полноценные преступные сообщества, распространение казанской модели на 15-20 крупных городов СССР, в перспективе 5-7 лет, создание межрегиональных преступных сетей на базе выпускников группировок, формирование криминального лобби в органах власти, возможность перерастания в угрозу национальной безопасности. 8. Предлагаемые меры. Немедленные действия. 1. Проведение масштабной всесоюзной операции МВД с привлечением дополнительных сил и средств из других регионов СССР, включая ввод в Казань подразделений внутренних войск для восстановления общественного порядка. 2. Создание при ЦК КПСС специальной комиссии по борьбе с организованной молодежной преступностью. 3. Замена руководства МВД и прокуратуры Татарской АССР. 4. Направление в Казань специальной оперативной группы ЦК КПСС и Совмина СССР. 5. Введение режима усиленного контроля за деятельностью правоохранительных органов Татарии. Системные меры. 1. Разработка общесоюзной программы профилактики молодежной преступности. 2. Кардинальное улучшение социальной инфраструктуры в проблемных регионах. 3. Реформирование системы работы с несовершеннолетними правонарушителями. 4. Создание специальных подразделений МВД по борьбе с организованными молодежными группировками. Идеологические меры. 1. Развенчание романтического ореола вокруг преступников. 2. Пропаганда здорового образа жизни среди молодежи. 3. Восстановление авторитета комсомольских организаций. Выводы. Казанский феномен представляет серьезную угрозу общественному порядку и социалистической морали. Его игнорирование или недооценка может привести к катастрофическим последствиям для всего Союза. Считаю необходимым рассмотреть данный вопрос на заседании Политбюро ЦК КПСС в экстренном порядке. Министр внутренних дел СССР, генерал армии В. Федорчук, дата, 24 мая 1985 г., глава 16, Туптоспорт, специальный выпуск, 6 июня 1985, Ливерпуль украл кубок чемпионов у Ювентуса, позор на Изеле, Марко Бернардини, специальный корреспондент в Брюсселе, Брюссель, 29 мая, черный день для Ювентуса и всего итальянского футбола, в атмосфере, которую иначе как скандальной назвать нельзя, Туринский клуб уступил Ливерпулю со счетом 0-1 в финале Кубка Европейских чемпионов. Логичное решение УЕФА провести матч без английских болельщиков, принятое после хулиганских выходок фанатов Эвертона в Роттердаме, привело к беспрецедентной ситуации. Тысячи преданных тифози Ювентуса создавали атмосферу праздника на трибунах, но на поле игроки Юве оказались деморализованы несправедливыми условиями финала. «Нас лишили равных условий», с негодованием заявил капитан Ювентуса Гаэтана Ширя. «Когда на трибунах только твои болельщики, это создает дополнительное давление. Английская команда могла просто сконцентрироваться на своей игре, не беспокоясь о реакции трибун. А мы как будто играли домашний матч с гигантской ответственностью». Единственный гол был забит на 57-й краткой минуте после явного нарушения правил со стороны англичан. Защитник Ливерпуля Алан Хансен в борьбе за верховой мяч откровенно оттолкнул Антонио Кабрини, но швейцарский арбитр Андре Дайна предпочел не заметить нарушения. Последовавший навес достиг головы Кенни Далглиша, который отправил мяч в сетку ворот Стефано Таккани. Протесты игроков Ювентуса были проигнорированы арбитром, который, похоже, был очарован агрессивным стилем англичан, раз за разом позволяя им нарушать правила безнаказанно. Это был не футбол, а регби, не скрывал разочарования Мишель Платини после матча. Английский стиль преобладал, и судья полностью потакал этому. Нас били по ногам, толкали в спину, а свистка не было. А когда мы пытались играть в техничный футбол, нас останавливали самыми грубыми способами. С таким судейством команда Платини не имела шансов против команды дровосеков. Президент Ювентуса Джанни Аньелли, обычно сдержанный в своих комментариях, на этот раз не скрывал эмоций. Это позор для европейского футбола. УЕФА сначала создает неравные условия, запрещая английским болельщикам присутствовать, а затем назначает судью, который, похоже, приехал прямо из паба в Ливерпуле. Мы подадим официальный протест на качество судейства, хотя понимаем, что это не изменит результата. Тренер Бьянконери Джованни Трапаттани на послематчевой пресс-конференции был близок к тому, чтобы перевернуть стол. «Я 30 лет в футболе, но такого судейского произвола еще не видел. Англичане должны благодарить судью за этот титул. На повторах четко видно, что голу предшествовало не одно, а два нарушения правил. Сначала Раш сыграл рукой, затем Хансен откровенно толкнул Кабрини, и оба эпизода остались без внимания арбитра. Ситуация с отсутствием английских болельщиков на трибунах парадоксальным образом сыграла на руку Ливерпулю. Бледные и невзрачные в начале матча, мерсисайдцы постепенно освоились в необычной обстановке и начали действовать в своем фирменном агрессивном стиле, без оглядки на реакцию преимущественно итальянских трибун. Не хочу оправдываться, но играть при таких обстоятельствах было крайне сложно, признался Платини. Болельщики ждали от нас зрелищного футбола, атак, голов, но английская команда выстроила настоящую стену из обороняющихся, и пробить ее без фолов было невозможно, а судья, как я уже сказал, был полностью на их стороне. Эта победа стала пятой для Ливерпуля в главном европейском турнире, но их триумф омрачен не только скандальным судейством, но и пятилетней дисквалификацией английских клубов от участия в Еврокубках, о которой было объявлено за день до финала. Для Ювентуса это поражение особенно горько, учитывая, что команда уверенно дошла до финала, обыграв по пути Грасхоппер, Спарту и Бордо. Три безответных мяча в ворота французского клуба в полуфинале заставили многих экспертов считать туринцев фаворитами финала. Увы, судьба и швейцарский арбитр распорядились иначе. «Мы вернемся», – пообещал президент Ювентуса Джанни Аньелли перед отъездом из Брюсселя. «Этот несправедливый результат только усилит нашу решимость. Мы построим команду, которая будет настолько сильна, что никакое судейство не сможет помешать ей выигрывать трофей. У меня уже есть идеи, как это сделать». Скандал в футболе. 5 лет дисквалификации для английских команд в Еврокубках. Пэл Романа. Цюрих, 2 июня. Беспрецедентное решение УЕФА о 5-летнем запрете на участие английских клубов в европейских турнирах стало настоящим землетрясением в футбольном мире. Исполнительный комитет Европейского футбольного союза принял это жесткое решение после кровавых беспорядков, устроенных фанатами Эвертона в Роттердаме по окончании финала Кубка обладателей кубков. Бесчинство англичан, которые не смогли смириться с поражением от московского Торпедо в серии пенальти, привели к массовым беспорядкам. По предварительным данным, пострадало более 70 человек, включая 15 сотрудников правоохранительных органов, а материальный ущерб историческому центру Роттердама оценивается в миллионы гульденов. Английский футбольный вирус должен быть локализован на Британских островах, жестко заявил президент УЕФА Жак Жорж на пресс-конференции в Цюрихе. То, что произошло в Роттердаме, выходит за рамки простого хулиганства. Это было настоящее варварство, организованная акция насилия. И, учитывая долгую историю подобных инцидентов, мы вынуждены принять радикальные меры. Решение комитета было единогласным, что только подчеркивает, насколько серьезной считают проблему английского футбольного хулиганства в Европе. Оно означает, что английские клубы не смогут участвовать в Кубке европейских чемпионов, Кубке обладателей кубков и Кубке УЕФА до сезона 1990-91. Ливерпуль, только что выигравший Кубок чемпионов, не сможет защитить свой титул в следующем сезоне и не сможет побороться за Суперкубок Европы 1985. А Эвертон, который должен был представлять Англию в Кубке чемпионов как победитель национального первенства, теперь вообще останется без Еврокубков. Также без международных матчей остаются Манчестер Юнайтед, Тоттенхэм, Саутгемптон и Норвич. Футбольные власти Англии выразили понимание решения УЕФА, хотя и выразили сожаление о том, что действия отдельных хулиганов привели к наказанию всего английского футбола. Премьер-министр Великобритании Маргарет Тэтчер, известная своей жесткой позицией по отношению к футбольным беспорядкам, полностью поддержала решение УЕФА и пообещала ввести новые законы для борьбы с хулиганством на стадионах. Ювентус, который мог бы получить место в Кубке чемпионов вместо Ливерпуля как финалист турнира, не получит такой возможности. УЕФА решил, что освободившиеся места будут распределены между клубами из других стран, исходя из таблицы коэффициентов. «Это справедливо», – прокомментировал ситуацию президент Ювентуса Джанни Аньелли. «Мы не хотим получать места в турнире через черный ход. Мы докажем свое право на участие в Кубке чемпионов, выиграв чемпионат Италии в следующем сезоне. И на этот раз мы выиграем и главный европейский трофей». Особенно показательной была реакция советских футбольных функционеров. Президент Федерации футбола СССР Борис Топорнин назвал решение УЕФА абсолютно обоснованным и даже запоздалым. «Английские болельщики уже давно превратились в главную угрозу для европейского футбола», заявил Топорнин. «То, что произошло в Роттердаме, было направлено непосредственно против советских граждан, и мы благодарны УЕФА за решительные действия». Также интересно, что решение об отмене матча за Суперкубок Европы, в котором должно было сыграть московская Торпедо, господин Топорнин назвал разочаровывающим, но оправданным. Примечательно, что дисквалификация английских клубов может существенно изменить баланс сил в европейском футболе. Испанские, итальянские и западногерманские клубы теперь получат больше мест в Еврокубках и, вероятно, большие шансы на успех, а восточноевропейские команды, включая советские, могут воспользоваться отсутствием сильных английских клубов, чтобы улучшить свои позиции в европейской иерархии. Это окно возможностей для других футбольных держав, считает известный итальянский футбольный эксперт Лучано Мальери. Английский футбол теперь будет развиваться в изоляции, а остальная Европа пойдет своим путем. Интересно, какими эти две ветви развития окажутся через 5 лет, когда изоляция закончится. Русское чудо опять шокирует Европу. Сергеев разрывает датский динамит. Алессандро Валли, Турин, Копенгаген, 5 июня. Сергеев играет в футбол будущего. Русский гений унижает датских звезд. Советский вундеркинд творит историю. Такими заголовками пестрят сегодня утром первые полосы всех европейских спортивных газет после вчерашнего фантастического спектакля в Копенгагене, где сборная СССР обыграла Данию со счетом 6-4 в отборочном матче чемпионата мира. 17-летний обладатель золотого мяча Ярослав Сергеев, о котором уже несколько месяцев говорит весь футбольный мир, сотворил настоящее чудо на стадионе Идритс Парк, забив 4 мяча в ворота растерянных датчан и отдав 2 голевые передачи. Поистине феноменальное достижение для игрока, который еще не достиг совершеннолетия. «Я прожил в футболе 40 лет, но никогда не видел ничего подобного», признался потрясенный тренер сборной Дании Зепп Пиантик. «Этот парень – настоящий инопланетянин. Он видит игру так, как не видит никто другой. Он предугадывает действия соперников за несколько секунд до того, как они происходят. Он не бегает за мячом, мяч сам находит его. Это какой-то новый уровень футбола, к которому мы оказались совершенно не готовы». Особенно обидным это поражение стало для датского «Динамита», так называют команду, которая блистала на чемпионате Европы 1984 и считалась одним из фаворитов предстоящего мирового первенства. В составе датчан выступают такие звезды европейского футбола, как Микаэль Лаудруп, Ювентус, Мартин Ольсен, Андерлехт, Пребен Элькиер, Верона, Сёрен Лербю, Бавария, и Еспер Ольсен, Манчестер Юнайтед. Но даже этому созвездию имен не удалось остановить молодого советского гения.